гнев Посейдона. Подгоняемый ласковым ветром, Одиссей плыл на своем плоту уже много дней и ночей. Днем солнце помогало ему не сбиться с пути, а ночью он определял свой путь по небесным созвездиям. Когда на 18-й день благополучного плавания он увидел на горизонте узкую полоску суши, то подумал, что наконец его скитания приближаются к концу, но Одиссей ошибался. Владыка морских вод Посейдон направлялся в свой подводный дворец, возвращаясь из далекой страны эфиопов. Его прекрасная колесница, запряженная четверкой резвых белоснежных коней, летела над вздымающимися волнами, словно быстрокрылая птица. И вдруг с высоты Посейдон увидел плот Одиссея. Точно щепку несла плот водная стихия, приближая его к землям фиаков. Что за безумец дерзнул отправиться на жалком плоту по бушующим волнам, подумал Посейдон и пристальней взглянул на человека на плоту. Каково же было его удивление, когда он узнал в нем Одиссея, обидчика своего сына Полифема. Негодующе воскликнул повелитель морей: «Неужели бессмертные боги Олимпа, воспользовавшись моим отсутствием, помогли этому презренному смертному приблизиться к концу его странствий? Но ему не удастся избежать моего гнева». С этими словами Посейдон яростно пронзил своим царским трезубцем море. И в тот же миг морская вода забурлила, словно в огромном кипящем котле. По небу поползли черные тучи, и четыре яростных вихря налетели со всех сторон, поднимая огромные волны. Вихри гоняли плот Одиссея, точно жалкую щепку. И вот огромный водный вал поднялся над морем и со страшной силой обрушился на плот. Мачта тотчас переломилась, как спичка, и вместе с парусом ее унесло волной прочь. Одиссей изо всех сил цеплялся за бревна рассыпающегося плота, понимая, что это Посейдон обратил на него свой гнев. Беснующиеся от яростных порывов ветра волны накрывали его с головой, не давая возможности отдышаться. Упорно боролся с волнами Одиссей, но силы постепенно оставляли его. И когда он решил, что пришел его смертный час, из бушующих вод к нему вылетела морская белокрылая птица. Это была морская богиня Левкотея, обернувшаяся птицей. Она присела на краешек плота, и сквозь завывание ветра до Одиссея донеслись ее слова. «Гнев Посейдона настиг тебя, Одиссей, но ты не погибнешь. Не бойся оставить свой утлый плот и доверься мне. Я дам тебе мое белое покрывало. Ты обвяжешь его вокруг своей груди, и оно поможет тебе спастись. Затем отдайся на милость волнам, и они вынесут тебя на берег. И только когда твои ноги коснутся земли, ты можешь снять мое покрывало и бросить его в белопенный прибой». Очередная волна накрыла Одиссея с головой, а когда она схлынула, белокрылой птицы уже рядом не было, и только белое одеяло, дар богини Левкотеи, лежал под рукой. Не теряя времени, Одиссей сделал, как велела ему богиня. И только он отплыл от своего плота, как сокрушительный вал обрушился на него, разорвав крепкие веревки, и тяжелые бревна разметались по морю точно соломинки. Взглянул владыка морей на Одиссея и удовлетворенно воскликнул: «Теперь ты вдоволь хлебнул соленой морской воды и ощутил силу моего гнева. Что ж, можешь теперь плыть куда хочешь». И, подстегнув резвых белогривых коней трезубцем, Посейдон помчался на своей колеснице в подводный дворец. Бушующие волны еще двое суток носили Одиссея по морю. Спасительное покрывало Левкутеи надежно держало его на воде, не давая утонуть. С первыми лучами утренней зари третьего дня вдали, наконец, показалась земля. Вглядываясь в ее песчаные берега с гребня волны, Одиссей радовался своему спасению. Послушная волна вынесла многострадального скитальца на берег. Чувствуя под ногами твердую землю, он с облегчением вздохнул и снял белое покрывало морской богини. Белая ткань упала в белопенный прибой и, подхваченная волнами, поплыла к своей хозяйке. Обессилевший от тяжелого испытания, Одиссей стал искать спокойное уединенное место на берегу, которое могло послужить временным убежищем. Вскоре он набрел на масличную рощу, где можно было отдохнуть и набраться сил. Устроившись прямо на сухой прошлогодней листве, многострадальный скиталец крепко уснул. Целые сутки спал Одиссей под широкими кронами масличных деревьев. А тем временем богиня Афина, желая ему помочь, ночью во сне явилась к дочери царя фиакийцев Навсикае и стала побуждать ее отправиться на берег, упрекая царевну в том, что во дворце скопилось много нестиранной одежды. Проснувшись на рассвете, Навсикае, помня свое видение, велела служанкам собрать всю грязную одежду в большую корзину и отправилась к своему отцу Алкиною. Явившись к царю, она попросила дать ей повозку с мулами, чтобы царевна могла позаботиться об одежде всех домочадцев. Алкиной согласился. И вот на берег моря прибыла повозка, запряженная серыми мулами, которой управляла Навсикае. На ней был одет искусно расшитый пеплос, а голову украшала диадема из чистого золота. Следом за повозкой, словно стайка щебечущих птиц, следовали юные девушки. Остановившись у небольшого пресноводного потока, впадающего в море, девушки достали из повозки большую корзину с разнообразной одеждой. Каждая из девушек подхватила ворох одежды и принялась за стирку. И вскоре выстиранные белоснежные хитоны и пестрые пеплосы вместе с яркими шерстяными плащами были расстелены на берегу. А пока одежда сохла под жаркими лучами Гелиоса, девушки решили развлечь себя игрой в меч. Играющим было невдомек, что сама Афина спустилась с небес и наблюдала за их игрой. В какой-то момент она, невидимая глазу, подошла к ним и своей рукой направила полет меча к самой кромке моря. С громкими криками девушки побежали за мечом, опасаясь, что его может унести волной далеко в море. Эти тревожные крики и разбудили спящего в роще Одиссея. Он вскочил на ноги и поспешил посмотреть, что там происходит, но, увидев девушек с мечом, успокоился и решил, что опасности никакой нет. Однако девушки, заметив выходящего из рощи незнакомца, перепугались и с криками убежали прочь. И правда, вид Одиссея мог напугать кого угодно. Одежда его была грязной и оборванной. Волосы свисали слипшимися космами с пожухлыми листьями, запутавшимися в них. А красное обгорелое лицо обрамляла всклокоченная борода с пятнами засохшей морской тины. Но одна девушка не испугалась и смотрела на Одиссея глазами, полными добра и сострадания. Это была царевна Навсикая. Читая участие в глазах прекрасной девушки в золотой диадеме, Одиссей приблизился к ней и почтительно произнес: «Я не знаю, кто ты, богиня или смертная, но прошу тебя, выслушай меня. Своей красотой ты подобна Артемиде, но если ты смертная, то, должно быть, твои родители гордятся такой дочерью, как ты. Не смея приблизиться к тебе, о прекрасная дева, я молю тебя о помощи. Много дней я скитался по морю, а затем мне едва удалось пережить страшную бурю, поэтому в таком жалком виде я предстал перед твоими прекрасными очами. Яви мне свою милость, и бессмертные боги вознаградят тебя за доброту и щедрость, послав тебе счастье в супружестве». По нраву пришлась царевне учтивая речь Одиссея, и она с улыбкой ответила: «Твои учтивые слова, чужеземец, наполнены благоразумием и мудростью, и это говорит мне о том, что ты непростой скиталец. Боги часто посылают людям испытания, как знатным, так и простым, и твой вид меня не пугает. И если волею великих богов ты оказался на этой земле, то знай, здесь всегда помогают страждущим. Этот остров зовется Схерией, а я Навсикая, дочь царя Фиаков Алкиноя. Рядом есть пресноводный поток. В нем ты можешь омыть свое тело, и я дам тебе один из чистых хитонов, которые мы выстирали сегодня». Одиссей тщательно вымылся и, одев предложенный царевной красивый хитон, вновь подошел к Навсикае. Тем временем служанки, сложив выстиранную одежду, приготовили все к обратной дороге и ждали указаний царевны. Увидев преображенного Одиссея, они стали восхищенно перешептываться. Даже Навсикая отметила про себя, что чужеземец красив лицом и сложен как бог, но вслух она сказала Одиссею: «Следуй за нами, чужеземец. Мы приведем тебя в город, и ты сможешь обратиться к моему отцу. Но только не подходи слишком близко к нашей повозке. Я не хочу, чтобы люди, увидев тебя рядом, подумали, что я избрала себе жениха. А когда мы подойдем к воротам города, спрячься в тополиной роще неподалеку. Там среди густых ветвей мой отец установил алтарь богини Афины. Возле него ты дождись, пока мы не скроемся из виду, и только потом входи в городские ворота. Любой горожанин подскажет тебе, как найти дворец царя. Мой гостеприимный отец Алкиной и мать благородная Арета примут тебя как дорогого гостя и помогут тебе вернуться в родные края». Сказав это, Навсикая взобралась на повозку, и все, кто был на берегу, отправились в город. Одиссей сделал все так, как велела ему царевна. Подождав немного в священной тополиной роще, он пошел к городским воротам. Едва Одиссей вошел в город, как увидел идущую навстречу ему молодую горожанку. Голову Феокиянки покрывал тонкий платок, а простое платье указывало на ее скромное происхождение. Одиссей решил обратиться к этой девушке, не подозревая о том, что перед ним сама Афина Паллада, спустившаяся с небес и изменившая свой облик. Подождав, пока горожанка поравняется с ним, Одиссей спросил: «Милая девушка, прошу, укажи мне дорогу ко дворцу царя Алкиноя. Волею судьбы я попал в ваш прекрасный город, и где находится царский дворец, мне неведомо». Молодая Феокиянка улыбнулась и сказала: «Следуй за мной, чужеземец, я отведу тебя к царскому жилищу. Ты, видимо, впервые в стране феаков и не знаком с местными обычаями, но по дороге я все тебе расскажу». Незаметно для Одиссея Афина окутала его особым облаком, скрывающим его от глаз других горожан, чтобы они, увидев незнакомца, не оскорбили бы его. Одиссей же спокойно последовал за девушкой и внимательно вслушивался в каждое ее слово. Между тем горожанка стала наставлять его, как вести себя во дворце. «Когда ты переступишь порог царского дома, советую тебе в первую очередь обратиться к влиятельной царице Арете. Склонись перед ней, как смиренный проситель, и гостеприимная царица внемлет твоим просьбам. Обладая не меньшей властью, чем сам Алкиной, она поможет тебе во всем. Народ феаков — миролюбивый народ, и поэтому наш царь Алкиной просто первый среди равных. В нашей стране не держат наготове мечи и длинные копья, так как остров наш далеко от всевозможных врагов. Морские просторы хранят нас от захватчиков, а сами мы не нападаем на чужие земли, хотя и являемся прекрасными мореходами». Одиссей слушал эту простую с виду девушку и не мог не удивляться ее разумным речам. Приглядевшись к ней, он обратил внимание на ее благородную осанку и выразительный профиль. Восхищенный Феокиянкой, Одиссей подумал: «Какой удивительный народ здесь живет! Даже скромная горожанка подобна богине! Что уж говорить о царевне!» Недолгим был путь к дому царя Алкиноя. Подойдя к массивным медным воротам, Феокиянка остановилась и сказала своему Одиссею: «Вот мы и на месте. Входи и не забудь то, о чем я тебе говорила». Одиссей взглянул на красивые крепкие ворота, а когда повернулся к девушке, чтобы поблагодарить ее за помощь и добрый совет, то с удивлением обнаружил, что его спутница моментально исчезла.